Сцена вторая. Берег моря. Входят Виолла, капитан корабля и моряки. Виолла. Что это за страна, друзья мои? Капитан. Иллирия, прекрасная сеньора. Виолла. Но что же мне в Иллирии здесь делать? Мой брат в полях Элизиума бродит. Но, может быть, он жив, не утонул? Как думаете вы? Капитан. «Ведь вы спаслись же?» Виолла. «О, бедный брат! Ну, может быть, и он не утонул, а спасся тоже?» Капитан. «Да, и чтобы вас утешить, госпожа, я вот что расскажу. Когда корабль разбился о скалу, и вы, спасаясь, вот с ними плыли в челноке, я видел, как смелый брат ваш, бодро сохраняя, среди опасностей свой острый ум себя к огромной мачте привязал. Его учили смелость и надежда, как на хребте дельфина Орион он твердо сохранял с волнами дружбу, пока я взором мог за ним следить». Виолла, бросая ему кошелек. «Возьми за эту весть, с моим спасением в душе моей воскресла и надежда. Твои слова ее питают. Он, быть может, жив. Ты эту землю знаешь?» Капитан. «И очень хорошо. Недалеко. Отсюда я родился и воспитан». Виолла. «А кто страною правит?» Капитан. «Благородный и сердцем и происхождением герцог». Виолла. «А имя как?» Капитан. «Зовут его Арсино». Виолла. «Арсино? Да, я помню, мой отец его не раз так называл. Тогда еще он холост был». Капитан. «Да, и теперь он холост или холост был недавно. Не дальше, как за месяц я оставил Иллирию, тогда носился слух. Вы знаете, что любит мелкий люд болтать о лицах высоко стоящих, что ищет он Оливии руки». Виолла. «Но кто она?» Капитан. «Дочь графа и девица, исполненная всяких совершенств. Граф умер год тому назад, ее, оставивши на попеченье брата, который также кончил жизнь, графиня, любя его горячую любовью, от общества мужского отреклась». Виолла. «О, если бы я ей служить могла! Мой пол и звание перед людьми, сокрыв, пока мой план созреет». Капитан. «Это исполнить нелегко. Всем предложениям и даже герцогским она не внемлет». Виолла. «Ты вежлив в обращении, капитан, и, несмотря на то, что очень часто природа под изящной оболочкой скрывает гниль, мне верится охотно, что благородная твоя осанка в гармонии с прекрасной душой. Прошу тебя за исполнение просьбы, я щедро награжу, сокрой, кто я, и помоги мне отыскать одежду, приличную для плана моего. Я герцогу хочу служить. Прошу, меня ему представить как кастрата. Твой труд не пропадет напрасно. Я умею петь, умею веселить, игрой на лютне и способна к службе. Все прочее само придет потом. Лишь умолчи о замысле моем». Капитан. «Итак, вы евнух, я не мой слуга. Коль нет, пусть я ослепну навсегда». Виолла. «Прекрасно, так веди меня вперед». Уходят.